«Ниала Квантика только что нашли», — сообщила Кэрол. «Живым?» — с надеждой в голосе спросил Блейк. «Нет, похоже, убийца тот же самый». Блейк серьезно покачал головой. «Вам лучше зайти. Кстати, моя жена тоже дома». Повернувшись, он прошел к одной из четырех дверей на лестничной площадке. «Но я приехала не только для того, чтобы сообщить о Ниале», — сказала Кэрол, направляясь вслед за ним. «Я сама только что о нем узнала. Дело в том, сэр, что у нас сложилась крайне непростая ситуация. И необходимо, чтобы вы выслушали меня, не спеша с выводами. Боюсь, при вашей жене такие разговоры лучше не вести». «Хотите, чтобы я поехал в управление?» — через плечо оглянулся на нее Блейк. Прежде чем Кэрол успела ответить, перед ними открылась дверь, в проеме которой возникла ухоженная женщина в знакомой Кэрол униформе, светло-бежевый кашемировый свитер, ниточка жемчуга, прекрасно сшитые брюки, туфли на низкой шпильке и безукоризненно уложенные волосы. У матери Кэрол было полно таких подружек. Все они читали «Телеграф» и считали Тони Блэра милым юношей, особенно в начале его карьеры премьера. «Джеймс?» — вопросительно взглянула на Блейка женщина. «Все в порядке?» Блейк, мгновенно переключившийся на светский режим, представил дам друг другу. От взгляда Кэрол не укрылось, что пока Блейк говорил, Мойра внимательно ее рассматривала. «Боюсь, дело, по которому пришла старший инспектор Джордан, до завтра не терпит», — извинился он перед женой. «Думаю, вы предпочтете спокойно поговорить наедине», — слегка наклонив голову, — откликнулась Мойра. Отступив в сторону, она жестом пригласила Кэрол в квартиру. «Я возьму пальто и пойду прогуляюсь по кварталу, осмотрюсь немного. Наверняка тут полно милейших местечек, которые мой супруг пока не обнаружил». Сообщив это, она скрылась за японской ширмой, отделявшей спальную зону от гостиной. Блейк и Кэрол, оставшись вдвоем, обменялись неловкими, виноватыми взглядами. Мойра вернулась, держа в руках пальто из верблюжьей шерсти, ну а какой же еще, и чмокнула мужа в щеку. «Позвони, когда освободишься», — сказала она. Кэрол заметила, что Блейк проводил Мойру любящим теплым взглядом. «Может, он не такой уж и плохой», — подумала она. Когда дверь за женой закрылась, Блейк кашлянул и провел Кэрол к двум диванам, стоящим перпендикулярно друг другу. Между ними примостился журнальный столик, заваленный воскресными газетами. «Нам не часто удается провести воскресенье одним, без детей», — сказал Блейк, махнув рукой на гору газет. «Но на эти выходные девочек взяла к себе бабушка». «Ну, с нашей работой свободного времени вообще не существует. Но я бы не пришла, если бы это и впрямь не было очень важно». «Конечно, я вас слушаю», — кивнул Блейк. «Сегодня нас посетил доктор Хилл», — начала Кэрол. «Я, кажется, уже все вам объяснил», — прервал ее Блейк. Его щеки немного порозовели. «Более чем. Но я не просила его приходить. И я не сообщала ему никаких деталей нашего расследования. Все, что он знал, вычитал из газет. Доктор Хилл пришел к нам, потому что уверен, наши два, вернее уже три убийства совершил тот же преступник, профилированием которого он занимался на территории другого участка». «Ну, это уж чересчур. Он что, так отчаянно нуждается в работе, что готов сочинить любую сказку, только бы вернуться к вам в команду? Да что с ним такое? Он что, ревнует к молодому Паркеру?» Дождавшись, когда он выговорится, Кэрол продолжила. «Сэр, мы с Тони Хиллом знакомы много лет. Мы вместе с ним работали над несколькими очень важными делами. Вы ошибаетесь, приписывая ему такую мотивацию». «Признаю, я тоже сначала скептически отнеслась к его идеям, но в его рассуждениях есть логика». Кэрол, призвав на помощь свою феноменальную память, перечислила начальнику список совпадений. «Возможно, тут и есть какие-то натяжки, но слишком уж много общего между этими делами, чтобы поверить в обычные совпадения». Пока Кэрол говорила, Блейк смотрел на нее совершенно ошалелыми глазами. «А у него точно не было доступа к материалам дела?» «Точно. И я верю Тони. Он скорее заинтересован в поимке убийцы, чем в поддержании самооценки». «А что по этому поводу думает Паркер?» Кэрол с трудом удержалась от крика. «Понятия не имею. Я это с ним не обсуждала». «А вы не подумали, что прежде чем идти ко мне, должны были с ним проконсультироваться? В конце концов, именно он у нас профайлер!» Кэрол нервно моргнула. «Он идиот», — процедила она. «Его так называемый профиль — полная туфта. Любой член моей команды сочинил бы профиль лучше. Первая попытка была никудышной, вторая — немногим лучше. Вы, конечно, цените это их университетское образование, Но сержант Паркер отнюдь не делает этому образованию честь. Работает он откровенно слабо и поверхностно. Кэрол передернула плечами. По-другому и не скажешь. Я не могу работать с ним и предпочту вообще обходиться без профайлера, чем сотрудничать с таким бездарем. Кэрол остановилась и сделала вдох. Она чувствовала жар сжигаемых за собой мостов. Блейк, похоже, пребывал в полной ярости. «Вы переходите все границы, старший инспектор!» — воскликнул он. «Я так не думаю, сэр. Моя работа заключается в том, чтобы ловить опасных преступников. Для своей команды я отбирала самых лучших специалистов, и сейчас у меня идеальный состав, заточенный специально под вычисление отъявленных злодеев. Я-то думала, вы поддержите мое стремление к совершенству, будете рады, что я отстаиваю свое мнение, и вслух говорю, нет, эта работа не соответствует высоким стандартам полиции Брэдфилда». Кэрол покачала головой. «Раз уж вы не разделяете мои порывы, то даже не знаю, стоит ли мне и дальше оставаться на этой работе». Эти слова вылетели у Кэрол прежде, чем она успела подумать, стоит ли произносить их вслух. «Сейчас не время и не место для такого разговора, старший инспектор. У вас три убийства на руках». Оттолкнувшись, Блейк с трудом встал с дивана. Видимо, он был не в такой уж и хорошей форме. Подойдя к высокому окну, из которого открывался вид на канал, он задумчиво уставился на пейзаж. «Доктор Хилл выдвинул веские доводы в пользу теории об одном убийце», — продолжил Блейк. «Но вы ведь понимаете, что он, возможно, преувеличивает?» Обернувшись, Блейк вопросительно взглянул на Кэрол. «Как скажете, сэр. В общем, поезжайте в Вустер и поговорите с местным начальником полиции. А потом решайте сами, прав доктор Хилл или нет. И если сочтете, что прав, придется вам договориться с Уэст Мерси о передаче нам дела. Конечно, первый эпизод случился у них, но у нас больше жертв, да и действует убийца до сих пор на нашей территории. Вы возглавите опергруппу по данному расследованию, хорошо? Но помните, следствие должны вести мы, а не Уэст Мерси». «Я все поняла», — ответила Кэрол. Блэк считал, что Тони действует из эгоистических соображений только потому, что судил его по себе. «Значит ли это, что к работе над убийствами я могу привлечь доктора Хилла?» «Почему бы и нет?» — Блейк потер подбородок. «Платить-то Мерси будет. Они ведь его наняли. Вот пусть и расплачиваются». Впервые за весь разговор Блейк совершенно искренне улыбнулся. «Можете сказать им, что это плата за вход на нашу вечеринку». Глава 32. Полицейским, совершающим обход многоквартирных домов в Брюсхилле, понадобилось немного времени, чтобы найти двух азиатских парней. Именно они последними видели Ниала в живых на автобусной остановке. С самого начала было ясно, что убийство никак не связано с типичными для района правонарушениями, так что местные не боялись давать полиции показания. Обычный запрет на доносительство перестал действовать.